Потребление. И все же гиперкомпенсация, дауншифтинг и гэп-тревелинг – это все, как Белинский бы сказал, благоуханные цветы на теле русского богатого класса, который в массе своей занят не благоуханным садоводством, а правильно, обильным, повсеместным и безудержным потреблением, который, однако, имеет свой механизм и свое устройство, отличающееся от общепринятого. Это только дилетант покрутит у виска, узнав, что Роман Абрамович закладывает на стапелях уже четвертую яхту. И только продвинутый дилетант решит, что Абрамович после «Ле Гранд Бле» купил «Пелорус» по причине уродливости первой. Певица Ширли Басси, исполнительница песенки «Привет, большой странжира», заявляла местной прессе, что «Ле Гранд Бле» испортил ей весь вид из окна квартиры в Монте-Карло. На самом деле Абрамович покупает яхту за яхтой по той же причине, по какой модная студентка меняет дважды в год гардероб и рыдает безутешно, если в нем остается только оранжевое с зеленым, в то время как носить предписано коричневое с розовым. Система, диктующая не просто модный стиль жизни, но постоянно меняющийся, причем так, что не успевший уловить изменения, превращается из правильного парня в позорного лоха, называется гламур. Смысл гламура именно в этом, а не в сверкающих стразах от Сваровски. Ничто, кроме гламура, не способно объяснить, почему важно и даже жизненно необходимо тратить полмиллиона евро на крепящийся на руку предмет, физическая функция которого сводится к показу времени, пусть даже предмет и называется «Вешерон Константин», и представляет собой часы-скелетон в платиновом корпусе с двойным турбионом. Но гламур преспокойно объясняет и это, и то, почему вслед за покупкой «Вешерон Константина» необходимо приобретать последнюю «Омегу», ведь «Омега» только что в Кран-Монтана или Санкт-Морице, или где еще из джет-сет-списка, провела презентацию нового механизма, а это в часовом мире большое событие. Некоторое время назад Жак Игрик, известный международный управленец, стены немаленькой квартиры которого увешаны с пола до потолка Бакстом, Дебужинским, Сомовым и прочими мироискусниками, сказал, слушая в полухо какой-то там струнный квартет: «Потребление рано или поздно упрется в предел, а духовное развитие безгранично». Я тогда повелся на красоту фразы, но теперь вижу, что Жак ошибался. Потребление, неважно чего, вина, машин, самолетов, сигар, тоже бесконечно. За часами с турбионом следуют часы с формулой времени. За бутылкой выдержанного помроля следуют магнумы «Шато Петрюс». А гламур — это такое устройство красивой жизни, при котором в тот момент, когда что-то становится дико модным и желанным для большинства, оно тут же выходит из моды и входит в моду другое.